Битва за трон лопнула внезапно, как надутый бумажный пакет, на который наступил слон. Такая была у меня ассоциация. А потом я вдруг оказался в пижаме в собственной постели. В первую очередь я проверил дату. Так много времени мы провели в игре, но здесь прошло лишь несколько часов. Не копаясь в собственных чувствах, я набрал Марию. Я хотел как можно скорее убедиться, что у нее не осталось воспоминаний от игры бездельников. В том, что она правда ничего не помнит, я убедился мгновенно, едва она ответила: «Ну чего тебе?» непривычно низким голосом. Я ощутил такое облегчение, что не нашелся, что ответить. Тогда Мария рассердилась за мой бессловесный звонок в такую рань. Когда я невольно рассмеялся, ведь это было так в ее стиле. Она рассердилась еще больше и заявила: «Какого черта? Мало того, что меня разозлил, еще и смеешься!» Когда я убедился, что у нее воспоминаний не осталось, следующими, кто пришел на ум, были Юри-сан и Роха-сан. Всю ночь я провел без сна, а на следующее утро попытался найти их в школе, но не смог. Они обе прогуляли. Может, они вообще больше не придут в школу? Подгоняемый беспокойством, я успешно вытянул из учителей их адреса. Хоть ко мне и отнеслись с подозрением. И навестил их обоих. Они были в ужасном состоянии. Юри-сан по каждому ничтожному поводу принималась рыдать. И Роха-сан молотила кулаками по стенам своей комнаты, пока там не образовались дырки, и время от времени ни с того ни с сего начинала орать. Все же каким-то образом мне удалось понять ситуацию. Про шкатулку они обе забыли, но четко помнили все, что сделали. Чужих переживаний последнего раунда, когда игроком был я, у них не осталось. Так что этих воспоминаний они не сохранили. Такие вот дела. У Юри-сан остались воспоминания вплоть до второго раунда, в котором она всех обманула. И Роха-сан помнила все до третьего раунда, когда она всех перерезала. Примирение они обе не помнили. Похоже, мое появление лишь ухудшило их состояние. Но это, видимо, было неизбежно. Я наверняка напомнил им о той игре. У меня тоже мелькнула идея, что лучше бы мне не показываться им на глаза и подождать, пока они оправятся естественным путем. Но в итоге я решил, что это плохая идея. Я был единственным, с кем они могли поговорить о произошедшем. Конечно, их состояние со временем улучшится. Но никогда они не смогут восстановиться полностью. Но, по крайней мере, я их простил. Это несомненно. Я ходил к ним целую неделю. Один раз семья Ирохи-сан хотела меня прогнать, но она сама вышла и остановила их. Мать Юри-сан принимала меня тепло, хотя и не знала всех обстоятельств. Мои разговоры с ними были почти исключительно однонаправленными, но я продолжал и продолжал говорить. В частности, я рассказал о последнем раунде, когда я был игроком, причем несколько раз. Я смутно чувствовал, как только они восстановят свои отношения друг с другом, они освободятся наконец от игры бездельников. Они победят шкатулку. Поэтому я настойчиво пытался вернуть их дружбу, которую видел в последней игре. Не знаю, помогли ли мои частые визиты в течение недели, но они снова начали ходить в школу. И Роха-сан лишь здоровается при встрече. Но Юри-сан теперь частенько забегает на переменах, чтобы поболтать. Они обе все еще не верят, что помирились в последнем раунде. Ничего удивительного. В отличие от ситуации в последнем раунде, сейчас их отношения полностью разрушены. Восстановить их с пепелища будет совсем непросто. Но все равно я в этих девушек верю. Верю, что рано или поздно они вновь начнут доверять друг другу. Ведь я же знаю, как они друг другу дороги. Ты уже говорила с Рохой-сан? Юри-сан, медленно покачав головой, коротко ответила: нет пока. Да, наверное, это непросто. На мои слова она лишь улыбнулась. Атанаси-сан можно лишь позавидовать. Потому что она не помнит игру, да? Не только. С улыбкой на лице Юри-сан пояснила: я слегка завидую, потому что ты ценишь ее больше всего, Кадзуки-сан. И вдруг из глаз Юри-сан потекли слезы. Это правда было неожиданно, и она сама явно сбита с толку, потому что она это не специально. С того самого дня, как закончилась игра, Юри-сан льет слезы без всякого смысла, как будто ее кран сломался. Ни следа не осталось от прежней профи по управлению слезами. Поскольку я уже привык к ее внезапным слезам, я самообладание не теряю. Юри-сан произнесла, по-прежнему продолжая улыбаться. Я опять плачу. Но сейчас в ее лице нет уныния. Ей действительно можно позавидовать. Ведь именно потому, что она так дорога тебе, у нее и не осталось воспоминаний об игре, да? Ты сделал все, что только мог, чтобы защитить от Анаси-сан, и поэтому ей не пришлось становиться игроком и страдать в результате. Может быть. Наверное, мои старания не пропали даром именно из-за этого. Она действительно... прошептала Юри-сан и улыбнулась, одновременно промакивая слезы салфеткой. Я улыбнулся. При виде ее выражения лица мне сразу стало легче. «О, ты улыбаешься?» «А? Ну да». «Потому что увидел мои слезы?» «А знаешь, можешь слезнуть их, если хочешь». «А мне показалось, или она только что сказала что-то странное?» «У тебя ведь сдвиг по части слез, верно?» «Я тебе когда-то говорил об этом?» «Говорил. Ты говорил, что слизывание чужих слез тебя сексуально возбуждает или что-то вроде того». «Я точно ничего подобного не говорил. И чего это она вдруг начала про сексуальное возбуждение? И куда вдруг делась ее невинная аура?» «Фетишист слез. Да ты изрядный извращенец, ты это знаешь?» «Но... ну почему даже ты надо мной издеваешься?» «А? А разве ты не предпочитаешь девушек, которые делают с тобой все, что им захочется? Как это Анаси-сан?» «Ты все неправильно понимаешь. Меня это всегда обижает». «Значит, тебе даже приходится делать вид, что ты не хочешь, чтобы тебя возбуждали. Все очень серьезно». «Да ты о чем вообще? Ты раньше была совсем другая». Я знаю. Но что ж мне делать? Я должна попрактиковаться прикалываться над тобой». Теперь она даже огрызается. «Но прикалываться над тобой так забавно». Ситуация явно развивается в плохом направлении. Ладно, давай постепенно перейдем к тому, ради чего я тебя позвала. А? Я думал, ты просто хотела сказать спасибо. Юри-сан очаровательно покачала головой. У меня к тебе просьба. Просьба? Да, я все еще не полностью оправилась. И мне может быть плохо, если ты перестанешь навещать меня на какое-то время. Если ты не будешь приходить на летних каникулах, будут проблемы. Поэтому я хотела попросить заранее. А, хорошо, я приду. И, пожалуйста, приходи один. Потому что мы же об игре будем говорить. Нельзя брать с собой это Анаси-сан, понял? А? Куда-то не туда это все ведет. А еще, вчера мама спрашивала о тебе. Этот мальчик, который все время к тебе приходит, это твой кавалер? И что ты ответила? Просто смущенно захихикала. Она это точно неправильно поймет. Я знаю. И? Что это за ответ типа «незачем говорить очевидные вещи»? Ее характер так изменился. А, да, может она так прямолинейна со мной, потому что я видел в игре, какая она на самом деле. Ты довольно-таки нахальная, Юри-сан, тебе не кажется? Ты только сейчас заметил. Учти, я так легко не сдамся. И не важно, насколько твои чувства сдвинуты в сторону от Анаси-сан. Знаешь, ты меня уже много раз обманывала. Теперь-то это будет не так легко. Полагаю, я пожинаю то, что посеяла. Но способы остаются. Даже если ты знаешь, какая я расчетливая. Сейчас ведь похоже, что все, что я делаю, тебя привлекает, правда? Юри-сан нежно прикоснулась к моей руке. От одного лишь прикосновения девушки мое сердце трепыхнулось. Твое сердце бьется быстрее, хоть ты и знаешь, что я нарочно, правда? Не хочу признавать это, но она права. И вот так я буду стараться тебя выиграть. Затем, придвинув губы к моему уху, она добавила. Я заставлю тебя думать, что мои попытки очень милые. Я весь залился краской, как и планировала Юри-сан. Ах, ну почему я такой предсказуемый? Но я неловко улыбнулся. Похоже, с ней все будет в порядке. Юрисон отошла от меня и со смущенным видом пошла вниз по лестнице. Кстати, похоже, в последние дни тот мальчик сошелся с Ирохой. Но тот, в которого она всегда была влюблена. Уже спускаясь, сказала она. А? Даже несмотря на то, что у Ирохи-сан сейчас полно других проблем? Не несмотря, а именно поэтому. Понимаешь, когда она слабая, она больше не кажется таким совершенством. И это очень симпатично выглядит. Если подумать, Камиути-кун тоже говорил, что самодостаточные девушки не симпатичны. Спустившись до конца пролета, Юри-сан обернулась. А, может, это прозвучало как шутка, но, пожалуйста, приходи ко мне на самом деле. Я буду ждать. Ладно. Честно говоря, ты меня немного напугала сейчас, но я приду. Я ведь правда о тебе беспокоюсь. А, да. Я всегда подстрою под тебя свои планы. Ты только заранее звякни. Но сегодня у меня важная встреча. Прости. А и что за встреча? Юри-сан повернулась ко мне спиной, по-прежнему улыбаясь. Я ведь уже говорила тебе, что не разговаривала пока с Ирохой, да? Ага. Так и есть. Но вообще-то мы мейлами обменялись. Прямо перед тем, как я тебя позвала. Вот это сюрприз. Значит ли это... Юри-сан вновь обернулась и сказала. Сегодня у меня встреча с моей любимой подругой. Сияющая улыбка и слова, которые я так надеялся услышать. А, ну разумеется. Она не соврала, когда сказала, что они пока не разговаривали.